Часть первая. Практически чистый гламур. Колонки в GQ. Козы на склоне к 300-летию Петербурга. И умоляю, только не в Питер в мае 2003-го. После краха империи чудо как хороши развалины Колизея. Не портят их ни просящие милостыню Лацарони, ни пейзани, пасущие коз. Но смотреть наряженных под императоров аборигенов, орущих завыванием «Быть граду сему!», мучить глаз завитушками на растяжках. 300 лет! Красуйся, град Петров! Увольте! Завитушки здесь это типа культура. Редкий путешественник избежит волчьей питерской ямы, образованной формой города и содержимым. Спектакль отыгран, декорация осталась, в театре засели на постой пожарные, сантехники и престарелые интеллигентные дамы из литчасти. Они всерьез считают себя наследниками традиций. В мае у них праздник и повод сотворить месткомовское торжество. Стенгазета с цветочками, стишки, боярский, розенбаум и шампанское, полутеплое, полусладкое, полугадкое. Самый большой миф, не столько созданный Петербургом, сколько жадно впитанный страной, вовсе не миф белых ночей. Это сказка о том, что есть оазис, населенный тонкими, одухотворенными, благородными людьми. Как и любой миф, он порожден душевным авитаминозом, недовольством физиономии в зеркале и взысканием идеала. Граждане России так и не выработали иммунитета к бацилле идейки, что есть кто-то, кто по классовой сути, по факту происхождения или по месту проживания, но лучше тебя. В действительности же средний петербуржец средней вредности жлоб, и отдам их десяток за парочку голодных до жизни москвичей или стеснительных, как подростки в гостях, костромичей или волокжан. Когда я бегаю здесь по набережным, чу, летний сад, аврора и шидзы, то режу подошвы кроссовок, а моя собака — лапы. Петербург — единственный город страны, где принято, допив пива из горла, бить озим бутылки. В провинции не бьют, поскольку бутылка стоит денег, а в Москве просто потому, что не бьют. На Невском, сойдя с поезда, полчаса тяну руку, хоть бы один гад подбросил до Петропавловки. В Москве в таких случаях материализуются разом машины 3, и поездка в 5 километров обходится от полтинника до сотни. Здесь же злобный взгляд и требование отдать 200. Всю дорогу водила, врубив шансон, здесь на FM целых 2 шансона, будет хаять зажравшихся москвичей. И ты поедешь, ты помчишься по той слегка твердой поверхности суши, которую здесь называют дорогами. Да, бойтесь быть в Петербурге за рулем. Мало того, что нет разметки, мало того, что яма на яме, мало того, что гаишники пузырятся в левиафанском количестве в надежде на отстегнутое бабло. О, мой рекорд? 3 проверки за час. Так еще никто не уступает дорогу. Здесь все дорожные права у жлобья на джипах, признающиеся безоговорочно жлобьем на жигулях. Я не злобствую. Это заметки натуралиста. Честный Дидель описал повадки птичьи. Ну хорошо. От воли аборигена не зависит качество дорог. Не он виноват, что в 30 градусов мороза здесь вспарывают асфальт, отогревают землю в специальных шатрах и укладывают посреди января тротуарную плитку. Не он виноват, что местный губер называет этот труд идиотов прорывом в благоустройстве. Но за этого губера, глядя в незатейливое лицо которого, прозреваешь взаимосвязь 2 главных российских бед, голосовал кто? В первом же туре, с подавляющим перевесом. Что там политика, что выборы? На твое здрась в подъезде реагируют как на лязг затвора. Подъезды у них за тем, чтобы в них ссать. Меня они, впрочем, возненавидят не за ссать, а за то, что написал подъезд вместо парадное. Здесь культурой почитают тайное знание. Я их не ненавижу. Я просто к ним брезглив. Брезглив к жлобью и к интеллигентам, которые почти всегда есть продолжение совка и, следовательно, жлобья. Здесь по-прежнему советская власть, куда более советская, чем в какой-нибудь Костомукше, куда еще не дошли Икея и Перекресток. Советская власть – это торжество идеологии над комфортом и разумностью устройства жизни. Это одновременно оправдание неудобства и дискомфорта тем, что есть чуждое, навязанное, бесчеловечное начальство, государство, на которое ты не можешь влиять и от которого не можешь сбежать. Здесь турникеты в метро по типу заводских проходных, так что бьешься о них мошонкой. Здесь нет указателей на дорогах. Здесь по утрам ездят особые загрязнительные машины, взбивающие щетками пыль, что туча оседает весь день. Здесь до кромешной тьмы не включают фонари. Здесь нет профессий сантехник и дворник. Здесь женщины плохо ухожены. Здесь мужчины отстойно одеты. Здесь парень в турецкой коже, лет примерно 30, обнимает девку в юбке типа «Господи, прости», как писал поэт Быков, хотя и по иному поводу. Другой рукой этот парень опрокидывает в рот бутылку арсенального, а допив, отшвыривается словами «Пиздец, бля!» Это и есть настоящий петербуржец. Собственно, Петербург, рубежа веков, урок, напоминание, что жлобью нельзя оставлять ни малейшей возможности для оправдания. Что маленького человечка жалеть нечего, а жалеющих его тем более, что слово «традиция» воняет так же, как коммунальный подъезд, что интеллигентам вне советской власти быть стыдно, что советская власть должна быть выдавлена из себя по капле, что монополии на историю не существует. Блистательный Петербург, всехний, всеобщий. Когда они отгундосят и отопьют свое 300-летие, мы, конквистадоры в панцирях железных, придем туда, приобретем себе квартиры и будем гулять и нюхать розы в парках днем, а ночью колбаситься в клубах на набережной лейтенанта Шмидта у спящих там кораблей. Нам нужно взять этот красивый город в свое полное распоряжение, закрыть его на полгодика на дезинфекцию и, не обращая внимания на вопли прогрессивной общественности, технологично, с чувством, с расстановкой начать жить, поглядывая сквозь эркер на освещаемый закатным солнцем Колизей. Козы склон не портят, а у пастушек родятся от нас красивые дети.